а все округи на золотящихся полях мелькали белые рубахи жниц. Те из свенельдовых оружников, у кого было свое хозяйство и посевы, тоже были заняты, но по вечерам собирались в гриднице. Все понимали, что наступившее спокойствие только на время жатвы. Никто не мог себе позволить раздоров, пока не собран урожай. Но когда он будет собран, борьба возобновится. Соколина больше не боялась показываться на людях. Синяки сошли, и злосчастное происшествие не нанесло урона ее красоте. Но прежняя бодрость к ней не возвращалась. Осознание потери стало полным. Она свыклась с мыслью, что отца больше не будет никогда. Он не вернется из той богато убранной ямы, куда они его опустили. Прежняя жизнь миновала безвозвратно. Думая о будущем, угнетали. Ута утешала девушку, обещала найти наилучшего жениха, но Соколина лишь становилась угрюмее. «Но нельзя же вовсе замуж не ходить», — мягко убеждала Ута. «Ты уже взрослая дева, такую в доме держать — позор. Люди подумают, что сестра у Местины увечная какая или порченная, а нам недоброй славы на семью навлекать никак нельзя. У нас ведь три дочери, не оглянешься, как и им женихи понадобятся». Соколина понимала, что невестка права. И говорить при Местине о девичьей дружине и еще каких-то детских мечтаниях, которые она так свободно обсуждала с Предславой, не получалось. К Предславе ее не пускали. «Нет, нельзя», — покачал головой Местина, когда Соколина в первый раз заикнулась об этом. «Мы умыкнули их женщин. Я готов хоть голову заложить. Сейчас они только и прикидывают, как бы что-нибудь такое сделать нам в ответ. Поэтому гуляете у стен городца и с отроками». «Ну, я хоть на Оранке в рощу проедусь». «Нет». «Но отец разрешал мне». «Тебе напомнить, где он сейчас?» Соколина злилась и чуть не плакала от досады. Но Местина происходил от того же родителя, что и она. Унаследовал тоже упрямство и решимость, но в придачу был мужчиной и вдвое ее старше. У Соколины, которая на любого из отроков могла бы в досаде кинуться с кулаками, язык прилипал к гортани от одного взгляда его спокойных серых глаз. Поэтому она выражала свое недовольство лишь хмурыми взглядами и угрюмым молчанием. И вскоре заметила, что не одинока в этом. Дружина тоже была недовольна. «У нас был случай разбить коростень», — раз услышала она, как толковали отроки, посланные на берег охранять воеводских детей, когда те гуляли. «Захватить городец и взять клятвы платить дань нам». А Местина все проворонил. «Я большего ждал от сына нашего воеводы», — бросил Бьюльф. «Нос такой же, а вот нрав слабоват». «Правильно Сиги говорил. Надо было в ту же ночь идти на коростень, пока эти разявы и опомниться не успели». «Больно вы умные рассуждать о таких делах», — оборвала их Соколина. Парни обернулись и удивленно посмотрели на нее. Ута чуть подаль сидела на камне, приглядывая, как трое ее детей бегают на перегонки с чадами из свинельского посада. «Мы помним свой долг», — не без гордости сказал ей Ольтур. «Это какой же?» «Обязанность дружины везде и всегда помышлять о славе вождя. Мы были готовы признать Местину нашим новым вождем. Кто же заслужил это, как не сын Свенельда? Мы знали его раньше и не видели причин сомневаться в его доблести. И готовы были на все, чтобы прославить его и себя. Только вот он, как дошло до дела, оробел и стал пятиться от своей славы. Может, ребята, нам надо было получше его подтолкнуть? Если вождь не посылает нас на подвиги, наш долг помочь ему решиться». «Мы могли бы его победить», — поддержал его Бьюльф. «Местина упустил время, и мы промолчали. Кажется, зря». «Вы что, белены объелись?» — изумленно воскликнула Соколина. «При моем отце вы не рассуждали так смело. Чего должен делать ваш вождь, а чего не должен?» «Свенельд сам знал, где и как ему искать себе чести, а нам славы. Его сыну, похоже, надо в этом помочь». «Вздор ты городишь!» Почти против воли Соколина была вынуждена встать на защиту своего сурового брата. «Ну, захватили бы вы коростень. А дальше?» «Брали бы дань», — ответил за всех Ольтур. «А с Ингваром вы бы что сделали? Взяли бы Киев? Это его дань. И прежде чем воевать опять с древлянами, надо уладить дело с ним. А вот этого вы никак не сможете без воеводы. Хотя бы потому, что с вами он и разговаривать не станет». «Если бы мы захватили силой право на эту дань, Ингвару пришлось бы с нами разговаривать. А теперь он может вышвырнуть нас всех отсюда, когда пожелает. А кто останется, будет платить дань новому посаднику, — добавил Клин. «Я не останусь», — негодующе воскликнул Ольтур. «Я лучше в Таврию уйду». И посмотрел на Соколину, не хочет ли и она в Таврию. «А мы с батей останемся», — вздохнул Клин, не летавший мечтами далеко. «У него хозяйство, у меня хозяйство. Бабы, дети. Куда нам со всем этим?» «Вас новый посадник на службу возьмет». «Кто ж знает, что за леший окажется. Может, такое, что с ним на одном поле гадить не сядешь, не то что за стол». Все молчали, придавленные неустройством судьбы и обидой. Разве им есть в чем себя упрекнуть? Или они худо несли свою службу? «В общем, своими руками мы себя загубили», — пробормотал Лис. «Да уж», — подтвердил Ольтур. «На корости не идти надо было, а не баб красть». «А бабы-то были, тьфу! Одна княгиня и хороша». Вокруг раздались вздохи. Мало кто понял, о чем сказал Лис. Но Соколина сидела застыв. Никакая сила не заставила бы ее сейчас посмотреть на него. Только они двое, и еще Бьёльф знали, что их-то руками был погублен старый воевода, и все последствия на их совести. А когда Соколина вернулась домой, там ее поджидала еще большая неожиданность. «Собирайтесь!» — такими словами встретил Местина ее и Уту. «Поедете домой!» «Когда?» — Ута огляделась, будто прикидывала, что собирать в первую очередь. «Как только соберетесь, лучше всего завтра». «А я?» — невольно спросила Соколина, поскольку при этом Местина смотрела на нее. «И ты?» — подавляя досаду, подтвердил он. «Я? В Киев?» «Да. Я пока не знаю, придется ли мне здесь жить. А здесь такие дела, что в Киеве вам безопаснее». «Но я...» «Мой дом здесь?» — не выдержала Соколина. «Я никуда не поеду». Если для Уты поездка в Киев означала возвращение домой, то для Соколины наоборот — разлуку с домом. Но теперь она принадлежала к семье брата, и ее дом был там же, где и прочих его домочадцев. Тут взгляд ее упал на скамью в тени, и она с удивлением увидела сидящего там Сиги Сакса. В это время заскрипела дверь, и вошли трое старших оружников Местины — Ратияр, Доброш и Альф. Видимо, Местина посылал за ними. Они лишь молча поклонились Ути и тоже сели. «Рассказывай», — видя, что все в сборе, Местина кивнул Саксу. «Вчера я был на жатве, и ко мне подошел Житина», — начал тот. «Это боярин и близкий человек князя Маломира. Вы видели его на Святой горе. Он принес мне речи обоих князей, которые те не хотели передавать лично». «Что ж так засмущались?» — усмехнулся Ратияр. «Это как сватать хорошую невесту, посылают родичей, чтобы не сглазить», — тоже с усмешкой ответил Сигги. «Кого же они сватали?» Альф посмотрел на Соколину, и то и стало жарко. «Меня!» — отрезал Местина. «Владислав и Маломир хотят, чтобы я принял отцову дружину, но стал с ней вместе их человеком, а не Ингвара. Так я понял, Сигги?» «Именно так», — кивнул тот. «Князья предлагают Местине стать его воеводой вместе со своей дружиной, которая признает его своим вождем. Это мы и вы, если пожелаете». Он глянул на троих киевских оружников. Повисло изумленное молчание. Все были неподвижны, лишь Местина беспокойно ходил туда-сюда. «А для скрепления союза князь Владислав предлагает взять в жены твою сестру». Обращаясь к Местине, Сиги Сакс взглянул на Соколину. «Хороша честь», — с оттенком возмущения подала голос Ута. «Он ведь не сошел с ума и не собирается отказаться от предславы». «Я спросил его об этом. Он вовсе не намерен отказываться от княгини». Больше Сиги ничего не добавил, но слушатели все поняли и так. Разумеется, предслава Олеговна, дочь моравского князя и племянница киевского, останется княгиней. Соколина станет младшей женой, ибо для другого положения в княжеской избе дочь рабыни не годится. Но для Местины, свояка киевского князя, будет немного чести, что его сестру взяли в младшие жены. «Об этом даже речи быть не может», — бросил он, и не взглянув на предполагаемую невесту. «А о сватовстве?» — уточнил Доброш. «Обо всем этом!» Местина остановился перед своими оружниками и повернулся к ним, уперев руки в бока. «Ни о сватовстве за мою сестру, ни о переходе к Владиславу. но я хотел, чтобы вы знали о положении дел». «Не слишком ли ты торопишься отвергать это предложение?» — заметил Сигги Сакс. «Разумеется, надо посоветоваться с дружиной. И не только с этими тремя, а со всеми людьми. Пусть люди скажут. Ведь это весьма выгодно. Мы будем получать ту же куницу с дыма, что и прежде. Конечно, нас станет больше на 30, но кто нам мешает следующей же зимой сделать побольше то число дымов, что платит нам дань? Можно поискать новых данников на севере и на западе. И с дружиной в сотню с лишним копий это уже...» «Ты так говоришь, будто на свете нет ни русской земли, ни Ингвара», — перебил его Местина. «Если я решусь на что-то подобное, нам сразу же придется не искать новых данников, а отбиваться от Киева. А у Ингвара, если ты не знал, 800 копий». «А ты не веришь, что мы отобьемся?» — насмешливо прищурился Сигги. «Не слишком ли ты робок для сына своего отца?» Соколина похолодела. Она давно знала Сигги и никогда не доверяла ему. По обращению он был весел и дружелюбен, но сердце у него было как кусок черного льда. Ни жалости, ни совести. Хладнокровный, расчетливый, отважный. Он был верен только одному — своей выгоде. Свенельд прекрасно знал об этом. Только он и мог управлять этим человеком, используя его силу и стараясь не давать ему поводов для недовольства. «Как я понял, Житину, в этой битве нас охотно поддержит вся деревлянь», — продолжал Сакс. «И здесь даже не нужны клятвы. Мы все знаем, как они ненавидят нас, то есть Русь. И если мы станем мечом, которым они смогут воевать с Русью, они ухватятся за рукоять тысячами рук. Ты прав, что не желаешь отдавать за Владислава свою сестру. По крайней мере, сейчас не стоит этого делать и принижать себя перед ним, отдавая девушку своей крови ему в наложницы. Наоборот, мы должны не давать, а взять у него заложников». «Кого?» — изумился Альф. «Да хотя бы его детей. Или пусть сам Маломир живет здесь у нас. Уж его-то Владислав не предаст. У него же, как заложница, остается жена, твоя племянница. Тогда мы сможем верить деревлянам и вместе с ними бороться с Киевом. И ты станешь полным наследником своего отца. Может, и превзойдешь его. Не будем загадывать наперед, но война с полянами может завершиться для нас, нас и древлян, еще удачнее, чем мы рассчитываем. И тогда, кто знает...» Сигги Сакс с вызовом глянул на Местину. «Ведь твоя жена...» — он почтительно кивнул Уте. «Точно так же приходится племяннице Олегу Вещему, как и Эльга. Ты понимаешь меня? Ведь недаром твой отец когда-то говорил, что в тебе и твоих детях течет уже столько княжеской и королевской крови, что ты ничем не хуже иных князей». «Я не хочу говорить об этом». Местина даже побледнел немного. Этот прищур Сигги был для него как знак их собственного прошлого. 15 лет назад ведь сам Местина думал, что любой муж племянницы Вещева имеет не меньше оснований стать киевским князем, чем Ингвар. Но от этих честолюбивых притязаний он отказался, ибо понимал, что для истинного укрепления русской державы необходимо сохранение союза с северными землями, где правили и правят родичи Ингвара. Объединяя свои силы, они достигли многого. Пытаясь урвать себе по куску, погубят все. «Я когда-то очень давно видел», — проговорил он, стараясь взять себя в руки, «как трое или четверо пытались поделить дорогой греческий плащ, который взяли в пересечении. Они дергали его друг от друга из рук, пока не порвали, изваляли в грязи, так что он только псу на подстилку стал пригоден, а потом подрались. И остались все без плаща и сбитыми мордами. Не хотел бы я, чтобы мой побратим Ингвар и я уподобились этим дурням». «Тот, кто и правду хотел владеть этим плащом, должен был просто убить всех прочих», — невозмутимо заметил Сигги Сакс. «А дураку и доля дурацкая». «Даже при заложниках я бы не советовал тебе верить древлянам», — произнес Доброш. Все это время он сидел нахмуренный, обдумывая возможности. «Да, они будут нам верны, пока мы будем помогать им воевать с полянами и с Киевом. Вот 2 года назад Ингвар покорил землю смолян. Там теперь живет его брат Торет. Мы же все слышали, как там было». Он оглянулся на двоих товарищей, и те закивали. «До того смолянами правил Русин Сверкер. Они были им недовольны и позвали на помощь Ингвара. Киевляне бились со сверкером и одолели его, но и сами были очень ослаблены. У нас есть один человек, Алдон. Он пришел из Ингваровой дружины. Он сам был при этом и может подтвердить. Смоляне нашими руками избавились от тамошней Руси, а потом сами, сохранив всех своих людей, могли бы перебить и Ингварову дружину. Хорошо, что их новый князь не рискнул ссориться и с Киевом, и с Волховцом, между которыми живет. Так вот, сдается мне, древляне задумали нечто подобное. Нашими руками они будут воевать с Киевом, а там, даже если не победят, то ослабят его. Они пошлют вас драться с Ингваром, а когда одни истребят других, древляне добьют оставшихся или хоть выторгуют себе выгодные условия. Лица Местины и его людей прояснились от этого рассуждения. Сиги Сакс несколько помрачнел. В словах Доброша было много правды, но он быстро овладел собой. «Уж не хотите ли вы сдаться до битвы?» — насмешливо ответил Сиги. «Не думаю, что древляне посмеют предать нас. Ведь без нас им будет слишком трудно бороться с полянами». «Им не придется такое замышлять», — сурово ответил Местина. «Потому что я не предам Ингвара, моего побратима». «Он тебе дороже отца?» — выразительно спросил Сиги. «О чем ты? Твой отец хотел, чтобы его род был утвержден на этой земле, которую он завоевал своей отвагой, удачей и мечами своей дружины. Не предашь ли ты его, если так легко отдашь все это Ингвару? Чем Ингвар заслужил такой подарок? Тем, что его привезли сюда ребенком, как заложника? Мы, люди твоего отца, похоже, большие его сыновья, чем ты». Местина в негодовании встал на ноги. Сиги встал тоже. Местина был выше, но Сиги шире, а лицо его дышало холодной решимостью. «Силу русской земле принес не Свенельд, а Олег Вещий», — вдруг раздался женский голос среди напряженной тишины. Все повернулись в сторону Уты, а она продолжала. «Вещий объединил силу русов и полян, а потом и иных племен, поэтому все они стали сильнее, и сейчас сила Руси прибавляется с присоединением иных земель, как земли смолян. Разделение не принесет никому добра и будет нарушением воли Вещего, а ведь только его удача охраняет всех его наследников и державу. В моих детях кровь Вещего. Они не пойдут против его воли и не станут разрушать то, что он создавал». «Сделать то, о чем ты говоришь, Сиге, — уже почти спокойно сказал Местина, благодарно посмотрев на жену, — для меня будет означать предательство слишком многих, и предков моих, и потомков. Но вы, если польститесь на посулы Владислава, предадите самих себе. От этого камня все дороги ведут в пропасть, и налево, и направо. Или Ингвар разобьет вас, так это и будет, скорее всего. Или даже если вы разобьете Ингвара, древляне решат, что вы им больше не нужны, и погубят вас. Как сын моего отца, который был и вашим отцом, прошу, не глупите, не губите сами себя. Многие скажут, что лучше погибнуть в борьбе за золотую чашу, чем без боя взять глиняный черепок», — холодно усмехнулся Сиги Сакс. «Но в конце концов Владислав делал это предложение тебе, ведь ты знатный вождь и потомок князей. Я лишь передал, ты вправе отказаться». «И поэтому вы», — Местина посмотрел на женщин, — «как можно скорее уедете в Киев, а я останусь здесь и постараюсь сделать так, чтобы все это не заполыхало, пока Ингвар не вернулся». Местина не исключал возможности, что древляне наблюдают за Свенельгородком, а отъезд его семьи считал необходимым сохранить в тайне. Отъезжающих сопровождали 5 оружников самого Местины и 10 отроков из дружины Свенельда. Это предложил Ранобор. Если из Свенельгородка исчезнет семья Местины и половина киевской дружины, это древляне заметят и поймут, что к чему. А исчезновение одного десятка из 8 Свенельдовых в глаза не бросится. Отправились сухим путем на Киев напрямик, и отряд был полностью конным. Ута, ее старшая дочь Светана и Соколина тоже сидели верхом. Троих младших детей оружники посадили с собой перед седлами. Была одна волокуша с самыми нужными пожитками и припасами на дорогу. Выехали шагом, в полной темноте, и только в лесу Ранобор велел зажечь факел. Регни шел с ним впереди, освещая путь едущим сзади. Дети сперва робили, очутившись в ночном лесу, но потом успокоились, согрелись, завернутые в теплые ватолы, и даже начали дремать. Обе женщины уезжали против воли. Ута не хотела покидать мужа одного среди всех этих сложностей, но понимала, что он прав в своем решении отослать их. Новые раздоры могли вспыхнуть в любой день, и он хотел, чтобы его семья была в безопасности, одновременно не связывая ему руки. Он помнил, как уезжали из Киева, и понимал, что киевские бояре, не доверяющие ему, будут очень рады, когда семья соперника окажется в их власти. Но в Киеве была Эльга, сестра Уты, которая ни в коем случае не даст ее и детей в обиду. Здесь же, в деревляне, Местине гораздо труднее было добиться безопасности для них. Соколина была такой хмурой, что не желала ни с кем разговаривать. Старший брат даже не слушал ее «хочу и не хочу». Зато она теперь принадлежала ему и должна была повиноваться. Захочет отослать ее из собственного дома, от всего привычного окружения, и отошлет. Может быть, навсегда. В темноте она даже не могла бросить последний взгляд на окрестности Свинель-городка, где среди гранитных скал над Ужом, выпасов, золота нив и зелени рощ прошла почти вся ее жизнь. Доведется ли ей вновь увидеть эти места хоть когда-нибудь? Что если Местина выдаст ее замуж в Киеве, а то и вовсе отправит куда-нибудь в Хольмгард? Даже сходить в последний раз на могилу матери Местина не позволил. Кто-то из древлян мог ее увидеть на жальнике и догадаться, почему она туда явилась вне срока и поминаний. «Уж слишком умными ты их считаешь», — в горячке спора бросила она ему. «По себе сужу», — холодно ответил брат. «Так вернее». Соколина даже дивилась, почему Предслава отзывалась о нем как о добром человеке. Наверное, сейчас Местина был не в том положении, чтобы потакать девичьим причудам. Ну а что Соколина могла сделать? Ей больше не принадлежало ничего, даже оранка, на которой она сейчас ехала. Вырваться из-под власти брата можно было лишь одним способом — найти жениха и пуститься с ним в бега. Но бегать можно только с таким женихом, у которого есть семья и хозяйство. А значит, всю жизнь потом доить, косить, жать, молотить, а по зимам прясть и ткать. Вести и дальше привычную жизнь Соколина могла только одним способом — выйти замуж за человека с собственной дружиной. Ута считала, что для заловки нетрудно будет найти жениха среди разбогатевших гридей, не родовитых, но выбившихся в воеводы. В русских дружинах, разбросанных от Корсуни до Ладоги, таких было немало. И Местина уж верно сыщет людей, новая родственная связь с которыми принесет ему и честь, и пользу. Породниться со Свенельдом и Местиной многим будет лестно. Приданное за ней хорошее. Ну, а что этот воевода будет, надо думать, уже не молод? Те, что богаты и прославлены с молоду, дочь рабыни в Вадима и жены не возьмут. В темноте ехали шагом, следуя за факелом Регни. Если на лесной дороге было препятствие, то Регни отбрасывал ветки и камни, предупреждал о ямах и кочках. Потом его сменил Лиховей. Ольтур ехал чуть впереди Соколины, проверяя дорогу для нее. Младших детей везли люди Местины, к которым те привыкли. Когда стало светать, и уже можно было различить дорогу и лес по сторонам, факел погасили. Лиховей тоже сел в седло, и отряд тронулся вперед уже быстрее. Путь до Киева занимал 3-4 днища. Сухопутная дорога между Коростенем и Киевом существовала издавна и использовалась теми, кто ехал без тяжелых грузов или вовсе ходил пешком, не имея лодий для путешествия по Припяти и Днепру. Вдоль дороги, как и везде в этих местах, чередовались поля и ледины. Где-то слышались песни и мелькали согнутые спины жниц, белые среди золотящейся ржи. Где-то тянулись кусты и шумели молодые березки на месте заброшенной истощенной пашни. А где-то стоял стеной густой старый лес. Иной раз по ветвям скакали белки, пересекал дорогу серый заяц с желтоватым отливом шкурки, смешно вскидывая зад и вызывая веселые крики детей. «Вон, грибы!» То и дело кричали Держанка и Велесик, замечая в густой траве коричневые и огненно-рыжие шляпки. В полдень остановились на поляне, нарочно предназначенной под постой и усеянной пятнами кострищ. Лошадей отпустили подкрепиться. Отроки разожгли костер, повесили большой котел. Ута стала варить кашу. Поставили шатер, чтобы дети и женщины могли вздремнуть немного. После полубессонной ночи все зевали и клевали носами. Томила жара, неумолимая на открытом месте. Часть отроков несла дозор, остальные тоже дремали в тени под ветвями. Передохнув немного, вновь сели в седло и продолжили путь. Ехали до сумерек. Дети устали и хныкали. Ута по очереди брала двух младших к себе и что-то рассказывала им по дороге. Вновь увидев поляну с пятнами кострищ, остановились и устроили стан. Поставили два шатра. Для женщин и для отроков. Мужчинам всем сразу спать все равно не приходилось, поэтому хватало одного. Лошадей пустили пастись. Ута вновь принялась готовить ужин. От Соколины ничего не требовалось, и она просто сидела у костра и смотрела в огонь. А ведь, может быть, и пламень Хакон сидел примерно на этом месте, на этом же бревне, и также смотрел в огонь, когда ехал обратно в Киев в день рокового лова. К вечеру ее отец уже давно был мертв, но Хакон не знал об этом и, наверное, мысленно ругал сдорного старика последними словами. Соколина вздохнула. Знает ли Хакон о смерти Свенельда хотя бы сейчас? А когда узнает, что сделает? Вздохнет с облегчением, мол, по делам старому хрену. Или подумает о ней. «А вот была бы ты нашим вождем, что бы ты решила?» Вдруг спросил рядом знакомый голос. Соколина вздрогнула. Она не заметила, как подошел Ольтур, и смутилась, будто он мог, тайком подкравшись, подсмотреть, что в эти мгновения она зачем-то вспомнила Хакона. «Я вождем?» — криво усмехнулась она. «А чего?» — оживленно воскликнул Хьяльти. «Знаете, про Мару Маревну рассказывают. У нее своя дружина была, а то и целое войско. И она с ним на войну ходила. Мы бы были твоей дружиной». «А ты нашим вождем», — поддержал его брат-близнец Бьярки. На самом деле братья были полянами родом и даже не говорили на северном языке. Отец их когда-то трудился на Киевском Подоле, разгружал лодьи. Им светило то же самое. Но родители их умерли в одну зиму, оставив 13-летних братьев сиротами. Недолго думая, они взяли, да и пошли наниматься к Свенельду, который тогда последний год жил в Киеве. Ута пожалела отроков и взяла на двор. Когда выяснилось, что из них будет толк, Свенельд велел оружникам учить их. Когда года через три он вручил оружие им самим, они сами попросили дать им новые русские имена. В новой семье старые имена, как им казалось, не имели смысла. «Что бы ты решила?» — настаивал Ольтур. «Стала бы ты теперь вместо Ингаря древлянским князьям служить?» «Так если они будут прежнюю дань платить, отчего же не послужить?» Тряхнула головой Соколина, скорее из желания противоречить брату, чего она не смела делать, глядя ему в лицо. «Что нам этот Киев?» «Вот и наши все так говорят». 10 лет дружина жила, не ощущая зависимости от киевского князя и привыкнув считать своего вождя равным ему. Неудивительно, что теперь они так противились всем попыткам вернуть их в обычное русло. «Ложитесь спать», — к ним подошла Ута. «Завтра опять поедем чуть свет». Спала Соколина плохо. Мешали не столько жесткая земля и непривычная обстановка, сколько мысли, сожаления и тревоги. Вот и рассвело. Поднялась Ута, выбралась из шатра. Слышно было, как она разговаривает с дозорным возле кострища. Раздался стук топора, потянула дымом. И Соколина тоже полезла наружу, погреться у огня, а то намерзлась перед зарей. Ночи уже были холодны, лету конец. К рассвету уже все были готовы и тронулись дальше. Дорога шла через участок густого леса. Разговаривали мало, только отроки иногда перебрасывались словечком. Уже близился полдень, как вдруг позади них, почти за хвостом последнего коня, с шумом упало дерево. Все вздрогнули, иные едва сдержали испуганных лошадей. Ута мельком подумала: «Слава чурам, успели проехать, а если бы придавило кого?» Но оружники Местины подумали другое и разом переменились в лице. Каждый, везший ребенка, сделал движение, будто хотел снять его и ссадить с коня. Их опасения подтвердились. Почти сразу же и спереди послышался шум, и здоровая сосна рухнула, перегородив дорогу. Передних всадников даже задело концами колючих ветвей. Сгоряне сорвало шапку. Мгновенно каждый из оружников ссыпался с коня, сдернув ребенка, и пал с ним наземь, прикрывая дитя собой и прячась за лошадью. Одна за другой стрелы летели откуда-то сверху и втыкались перед лошадьми. Освобожденные лошади испуганно прянули в сторону, но скоро запутались в кустах. «Стоять!» — повелительно крикнул кто-то, невидимый за зеленью. «Иначе мальцов перестреляем!» «Не шевелитесь!» — отчаянно закричала Ута. Вскинув голову, Соколина вдруг увидела на ветвях раскидистой старой березы возле тропы мужика с луком. Стрела была нацелена прямо на нее. С суровый взгляд говорил. Никаких шуток. Мужик сидел на дощатом помосте, вроде охотничьего. Соколина застыла, боясь только, как бы Аранка не понесла от испуга. Бежать было некуда. По густому лесу далеко не ускачешь, а дорогу спереди и сзади перегораживали деревья. «Бросай оружие!» — раздался еще один голос с другой стороны. Вертя головой, Соколина уже везде вокруг отрезка дороги натыкалась взором на встающих из зарослей людей. Было их 3. Все были вооружены топорами и копьями, а, судя по стрелам, еще с 10 лучников прятались на деревьях поблизости. Ранобор первым бросил на траву меч с плечевой перевязи, и за ним копье. То же сделали и свенельдовы отроки. Оружники Местины поднялись на ноги, по возможности прикрывая детей и обнажив мечи. «А вы чего ждете?» Из-за деревьев впереди показался мужчина, видимо, предводитель этой ватаги, поскольку на нем был шлем и даже кольчуга. «Бросай оружие!» — повторил он, поглядев на киевлян. «Только дернитесь, стрелами утычут и вас, и мальцов!» «Гвездобор?» — ахнула Ута. «Ты что здесь делаешь?» «Вас встречаю!» Мужчина посмотрел на нее. «К себе в гости зову!» Однако в голосе и в лице его не было и намека на дружелюбие. «Что это за приглашение такое?» «А вот такое. Скажи своим людям, боярыня, чтобы бросали оружие, а не то все твои ребятенки, пострелив, горло получат». Ута кивнула, онемев от изумления. Предводителя в атаге она знала. Это был Гвездобор, Добыславов сын, старейшина городка под названием Малин, что стоял у дороги. В нем они останавливались по пути в Коростень, и в этот раз, и в прежние годы. «Что ты задумал, Гвездята?» — повторила она, стараясь, чтобы голос не дрожал, и уже догадываясь, что все это означает. — Зачем тебе мои дети? Чем мы обидели тебя? В голове ее метались, отталкивая одна другую, две мысли — об опасности для ее детей и о том, какие беды это дело принесет князьям и землям. Огонь, который Местина изо всех сил старался затоптать, прорывался то в одном месте, то в другом, то в третьем. — А затем, чтобы воевода, — начал Гвездобор, подтверждая ее подозрения, но осекся. «Поживете у меня пока. Будете смирны, никто вас не обидит». Оружники опустили клинки. Никакая отвага в таких условиях не помогла бы сохранить живыми и невредимыми 3 женщин и 3 детей. Люди Гвездобора, теперь уже не таясь, вышли на дорогу. Одни сторожили пленников, другие собрали брошенное на землю оружие. Гвездобор сел на подведенного ему коня. Подъехал к Даляну и хотел взять у него Велесика. Тот прижал ребенка к себе и попятился, но тут же ощутил, как в спину ему упирается острое железо. «Давай сюда», — повторил Гвездобор. Кто-то из его отроков выхватил у Даляна мальчика и посадил перед боярином. «Отдай ребенка!» Ута двинула коня к нему, но 2 рогатины уперлись в грудь ее лошади. «Сиди смирно», — рявкнул на нее Гвездобор. «Со мной пока побудет». «Пусти меня!» — закричал мальчик и попытался вырваться. «А ну тихо! Выпарю!» — пригрозил Гвездобор. Под прицелом стрелы копий оружникам связали руки. Гвездоборовы люди сели в седло, 2 везли девочек. Еще 2 взяли под узцы лошадей Уты, Светаны и Соколины. Верхушку сосны стащили с дороги, чтобы можно было по одному проехать. И Гвездобор двинулся вперед. Остальные за ним. Вскоре лес расступился, показалась луговина. А за ней блеснула вода, обрамленная пышными зарослями ивы и ольхи. Это была Иржа, впадавшая в Тетерев, 2-ю после Припяти из 2 больших рек Деревляни. Давным-давно здесь осели роды из старинного племени Дулебов, и уже поколений 7-8 назад по мысу был возведен городок, носивший имя Малин. Основание города Малин, Житомирская область, повсеместно приписывается легендарному князю Малу или его дочери Малуши. Но едва ли это возможно. Укрепления Малина существовали с рубежа 8 и 9 века. А персонажи легенды жили в середине 10 века, но 150 лет позднее. Вероятно, эти 2 были не единственными в истории славян людьми, чьи имена образованы от понятия «малый». Перед городцом тоже раскинулись полевые делянки, уже наполовину покрытые снопами сжатой ржи. «Послала меня мать зеленого жита жати, а я жито не нажала, борозденьки пролежала». Доносилось оттуда пение, как и со всех них деревлянки. Жницы разгибали натруженные спины и глядели, прикрывшись рукой от солнца, как едет их боярин во главе дружины и с пленниками. Иные узнавали Уту и Соколину, раздавались изумленные возгласы. Но вскоре им вслед уже снова неслось. «Поехала мать до Киева, меня в дому покинула». Неподалеку от городца лежала Весь. Пара десятков полуземлянок под соломенными крышами. Там жил и сам Гвездобор, но сейчас он правил прямо в городец. Ута и без того была сама не своя от тревоги, но теперь ей стало еще хуже. В Малингородце никто не жил. Там находилось святилище, и там же прятались жители округи в случае опасности. Со всех сторон городок защищали русла Иржи и глубокие овраги с подрезанными для большей крутизны склонами. Густо растущие кустарник и деревья делали их и вовсе непроходимыми. Со стороны берега площадку городца отсекал ров, полный речной воды, и высокий вал с частоколом из толстых бревен. Черепа когда-то принесенных в жертву коров и лошадей белели на кольях, и жуть наводили пустые глазницы этих бессменных стражей, оскаленные длинные зубы. К воротам вел узкий проход по земляной перемычке. У начала перемычки отряд остановился. Гвездобор передал Велисика кому-то из своих людей и сошел с коня. Остальные тоже спешились. «Убери руки, дурак!» Вдруг раздался звонкий и негодующий девичий крик. Все обернулись, как раз успев увидеть, как Светанка отпихивает Гвездоборова отрока, который снимал ее с лошади и, видимо, дал рукам слишком много воли. Древляне засмеялись. Светане было 12 лет, она только с минувшей весны носила плахту, и стан ее был, как у девочки, но в красивом лице, с отцовскими глазами и бровями явно проглядывала гордость и привычка распоряжаться. «Не трогать!» — крикнул Гвездобор, и какой-то мужик постарше дал чересчур смелому отроку затрещину. Тот втянул голову в плечи. Люди вокруг опять засмеялись. «Не про тебя!» Гвездобор первым ступил на перемычку. Под взглядами старых черепов пленников повели на площадку городца. С внутренней стороны к частоколу примыкали два длинных привенчатых строения – община. На свободном месте посередине стояли идолы. Причем идолы и община на вид были куда старше частокола. Раньше киевляне все это видели лишь издалека. В святилище их чужаков не пускали. На площадке пленников поделили на две части. Женщин и детей отвели в одну общину, мужчин в другую. Двери закрылись. Пленницы огляделись. После яркого солнечного света в общине было темно. Свет проникал сюда лишь через узкие оконца. Дети, которых, наконец, выпустили жесткие руки чужаков, со всех сторон ринулись к матери. Ута обхватила всех четверых и прижала к себе. «Не кричите, мы вместе. Пока все не так плохо». «А отец нас спасет?» спросила держанка. «Ну, конечно», ответила Ута так уверенно, будто и сомневаться было глупо. Как только узнает, так сразу и спасет. «А он скоро узнает?» «Очень скоро. Ведь нас и схватили для того, чтобы он об этом узнал». «Ты мне вот что лучше скажи». Соколина, пытавшаяся оглядеться в плотьме, обернулась к Уте. «Мы выехали ночью втихаря. Ехали быстро. Они нас ждали. Подмосты для стрелков сколотили. Две сосны подрубили. Это же не разбойник лесной. Это боярин Малинский. Откуда они про нас узнали?» «А ты мне скажи», — Ута подняла к ней глаза от детских головок, «почему отроки твоего отца побросали оружие с такой готовностью, будто только того и ждали?» «Ты хочешь умереть?» Я застыла, вцепившись в дверной косяк. Меня поразили и сами эти слова, и резкость, с которой они были сказаны, и голос, голос человека, которого я никак не ждала застать в своей собственной избе. Говорящим такие слова кому-то из моей семьи, ибо с кем еще Сиги Сакс мог разговаривать возле моей печи. «Ты вздумал мне грозить?» Владислав увидел меня на пороге, поскольку стоял лицом к двери, но тут же снова перевел вызывающий взгляд на Сиги Сакса. Несмотря на невысокий рост, в такие мгновения весь вид моего мужа дышал готовностью немедленно ринуться в драку. «Я?» — будто бы удивился Сакс. «При чем здесь я? Местина убьет тебя в тот же миг, как услышит такие новости». «Я же не убил его, когда услышал его новости!» «Между вами в тот час стояла стена щитов, сотня бойцов в два ряда. Ты уже готов выставить такую же?» С этими словами Сиги Сакс обернулся, почуял, что за спиной кто-то есть. При виде меня его лицо переменилось. «Вот кто нам нужен!» Оживившись, он кивнул Владиславу на меня. «Вот эта женщина! Ее Местина не убьет на месте, и она не хуже тебя сумеет объяснить ему, почему он должен быть смирен, как ягненок. Я прав, княгиня?» «А что, если он...» Недоверчиво начал Владислав. «Нет!» — перебил его Сакс. «У него там 6 голов, которые нужны ему, неотделенными от плеч, способными дышать и говорить. И он не так глуп, чтобы даже в гневе разменять их на одну». «О чем вы говорите?» Против воли голос мой дрожал. Сиги Сакс явился в Коростень и затеял открытую перебранку с моим мужем. Я уже чувствовала где-то рядом огромную беду. Так, не видя открытой двери у себя за спиной, можешь ощутить сквозящий холод. Эти двое молча обменялись взглядами, будто предлагая друг другу честь ответить на мой вопрос. Я прошла к ним ближе и увидела на пустом, чисто выскобленном столе что-то маленькое, странное. Это был перстень. Старинный золотой перстень греческой работы. На щитке его были искусно изображены 2 головы, мужская и женская, обращенные лицами друг к другу. Между ними был вписан длинный черный знак креста с чуть расширенными концами. Тонкая искусная резьба позволяла рассмотреть улыбки на лицах, кудрявые волосы и бороду мужчины, красиво уложенные косы на непокрытой голове женщины, даже складки пышных одежд на их плечах. Вдоль самого ободка кольца шел узор в виде спелого колоска. Этот перстень я знала с детства. Сотни и тысячи раз я видела его на руке Уты. Очень много лет назад Местина подарил ей его в числе свадебных даров. Он сказал, что так принято у ромеев. С тех пор Ута носила его, не снимая. Каким образом он попал в нашу избу через 3 дня после отъезда Уты в Киев? Меня начало знобить, и я села на свою укладку. Эту укладку заказала моя мать без малого 20 лет назад, когда отец только заключил договор о моем обручении с Владиславом. Когда ее принесли, она объяснила. Сюда мы будем собирать для меня приданое, и когда я уеду с ним в новый дом, в укладке уедет и 6 чуров материнского рода и будет жить со мной, оберегая среди чужих. «А откуда они там заведутся?» — спросила я. «Они живут вот здесь», — мать показала мне клубок серой шерстяной нити. «Это я сплела в Макошину пятницу, чтобы они могли поселиться. А когда ты спредешь свою первую ниточку, мы ее сюда положим, и в ней они тоже будут жить». Недавно я рассказала Малке о том, что в ее будущей укладке с приданым поселятся чуры, которые будут охранять ее в доме мужа. Поверье это к нам пришло от полян. Уж верно, бабка Сванхейт никаких чуров в ларе моей матери с собой не дала. Но я понимаю ее. Мне бы тоже очень хотелось послать вместе с дочерью, уезжающей жить в чужие люди, хоть какую-то оберегающую силу. И вот, хотя я давно уже взрослая женщина и мать, мне до сих пор кажется, что, сидя на укладке, я защищена от бед и опасностей. Когда я услышала, что произошло, мне пришлось вцепиться в ее края, чтобы не упасть. Закружилась голова, а в глазах потемнело. Ута приняла меня на руки, когда мать была вынуждена меня оставить. Я знала, что моя мать — княгиня Малфрида, но невольно вот уже 10 лет думала, что Ута тоже отчасти мне мать, принявшая меня в объятия по доброте сердца, а не потому, что суденицы послали. И вот она и ее дети в плену у древлян. Что Местина сделает, когда услышит об этом? Но если не убьет того, кто принесет ему эту весть? Они хотели, чтобы я пошла и рассказала ему. Я не могла встать. А когда встала, не могла одеться. У меня дрожали руки, и все уплыло перед глазами. Заболела голова, будто прямо в лоб вонзилось что-то твердое. «Собирайся быстрее!» — подгонял меня Владислав, явно недовольный тем, что ему не приведется сообщить эту новость своему противнику и насладиться первым всплеском ужаса в его глазах. Сиги Сакс уже ушел. Перстень Уты он оставил мне. Без него Местина не поверит. Сказал, чтобы я не волновалась. Они с товарищами будут ждать перед воеводской избой, прямо за дверью, и спасут меня от гнева Местины, если тот окажется слишком уж силен. Да если бы это могло меня успокоить.